Совершенно расстроенный дядька, непрестанно пытающийся обнять все еще перепуганного негра с перевязанным глазом со словами: ну извиняй, дорогой, ну ошибся, балыть, ой горе, ой беда, ну шо ж теперь лобыть, скажем вы, может такое произойти по рассеянности? Негр испуганно ворочает вареным яйцом останного глаза. Не с каждым, веско говорит атаман, а только с тобой, дурья башка. Да, сокрушенно вздыхает дядька, вот она горячность-то наша, вот она рассеянность. Ты на горячность не вали, тут иная беда. Больно вы скучно, то есть в тесноте живете. У тебя гараж, дворец, а курень, тьфу, нема никакой гармонии. Да я ж понимаю, я ж давно строюсь. У меня ж фундамент, как аэродром, залитый уже лет 5-6 как стоит. Но так и шо? Ну вот и то ж, размахнулся. А не силов и не средств. Но ничего, власть-то сама, как нищая, везде налоги просит, дотягнет до соби. Ты не городи. Но возвернулось наше казачье самоуправление. Так вот оно и то ж. Ни цемента не стало, ни шихвера. А шо я один могу? Раньше-то колхоз бы подмахнул, а теперь демократия голая. Ты прикоренный казак. Более того, ты член станичного казачьего общества. Ну так и шо? Шо ж мне теперь за это Путин коттедж подарит? Недопонимаешь. На вовсе от казачьих корней оторвался. Ты чё, глупой? Давай проси помощи. Сейчас объявим сполох, и всех казаков тебе в общественную помощь. А материал? Где я тебе материал возьму? Рожу я тебе цемент да гвозди. Машину цемента, машину досок на палубку я тебе выделяю. А шихвер у тебя и так вон полный гараж наворованный. И шо, когда в холгоспе коровник ставили при коммунистах? Я шо, не бачил? Я шо, не у нас сделанный? Ого! Вот и так, вот это дело, быстро обрывая неприятный разговор, говорит дядька. Глубокое мерси. Спасибо, вот это помощь. Ну, я тогда пойду стол готовить. Атаман берет ручную сирену. Сбегаются на вои сирены казаки. Атаман с крыльца объясняет ситуацию. Классическая пантомима. Последние слова в жаркой речи. Дезертиров трудовой дисциплины и предателей в замовырочке будем карать беспощадно своей вот этой собственной рукою и нашим всеобщим равномерным презрением.